На глазах у него выступили слезы. Едва слышным, хриплым, ломким голосом он произнес: «От тебя, Камилла, я такого не ожидал». «Но баба бабой», — подумал Эдам и тотчас же устыдился таких мыслей. В конце концов, разобраться с собственной ориентацией, если уж встал такой вопрос, это вам не два пальца об асфальт. Наверняка в течение еще какого-то времени Рэнди будет оставаться особенно ранимым и уязвимым. Но выглядит-то он все равно как баба. В этот момент Рэнди чем-то напомнил Эдаму его мать. «Не дать мне взять», Фрэнки, готовая разрыдаться после того, как муж проинформировал ее, что она, видите ли, не выросла вместе с ним. Эдам действительно почувствовал себя виноватым. «А вот с Камиллы все как с гуся вода. Твою мать, Рэнди, чего расныкался? Утри сопли давай. Что ты до меня докопался? Я ведь сказала в гнезде, а не в...» Рэнди отвернулся, прикрыл печальные глаза ладонью и поджал губы. «Ну, правда, Рэнди, перестань», — примирительно сказал Эдгар. Ничего такого Камилла не имела в виду. «Ну, пошутила она, понимаешь? Чего тут обижаться, если кто-то сказал при тебе слово, которое рифмуется с другим, нехорошим? Я бы не обиделся». Вскоре после этого еженедельное собрание мутантов Миллениума как-то само собой объявилось закрытым. Эдам продолжал поглядывать на Шарлотту. По всему было видно, что она в восторге от происходящего. Ее восхищенный взгляд перелетал с одного участника дискуссии на другого. Самому Эдаму такие посиделки были, естественно, не в диковинку. Ему больше не хотелось участвовать в перебранке этой сволочной стервы Камиллы и истеричной бабы Рэнди. Его сейчас гораздо больше волновал другой вопрос. Что думает Шарлотта по поводу его личного участия в этих дебатах? Не решила ли она, что он легко сдался и покинул поле боя, предоставив другим бойцам выяснять отношения? «Ну хорошо», — перехватил Грег его аргумент. «Обернул против него же уже и роудсовская стипендия для него, так, абстрактная цель, а не этап карьеры». Но нельзя было после этого садиться и молчать. «Хорош, болван. Уступил ринг Камилле и Рэнди. А чего можно было ожидать от этих придурков?» Естественный разговор, ведущийся избранными о тех, кого зачислила в избранные толпа серости, свелся к скандалу между двумя, что греха таить, маргиналами и изгоями. Они ведь таким образом просто выразили свою зависть. Ну, бесятся ребята от того, что не они, а Эдам разложил понятие крутизны по полочкам и дал ему определение. Именно он разработал и изложил концепцию самоуверенности, объяснил, что оборонительная тактика несовместима с крутизной, доказал, что подавление интереса ко всему выходящему за строго очерченные рамки крутости является неизбежным условием формирования имиджа крутизны. Так он и продолжал изводить себя большими сомнениями. Эдама швыряла из крайности в крайность. Не посчитает ли Шарлотта его человеком слабовольным, неспособным настоять на своем даже в компании мутантов? Кроме того, парня снедало любопытство. Ей действительно интересно с мутантами, или она изображает заинтересованность только из вежливости? Да нет, не может быть. В дюпонском интеллектуальном вакууме такая компания не могла не порадовать эту девушку, соскучившуюся по нормальному общению. Вот только как быть с Рэнди и Камиллой? В общем, по всему выходило, что, по крайней мере, концовку вечера нельзя считать удачной. Как ни странно, с этим согласились и остальные. Бывало и получше. Подытожили они и милостиво позволили Эдгару отвезти их домой. Через город Бога в кампус. Благо, места в его танке, джипе Деннелли хватало на всех. Эдам настоял на том, чтобы проводить Шарлотту до дома. Она приняла его предложение с удовольствием. Девушка была в эйфорическом настроении. Шарлотта всегда знала, что в таком месте, как Дьюпонт, интеллектуальная жизнь должна просто кипеть. Беседы, обсуждения только-только появляющихся в обществе проблем, поиски решений, жаркие споры, дискуссии.